Монашество на Западе. На Западе монашество распространилось с Востока. В первый раз познакомил Запад с восточной монашескую жизнью святой Афанасий Великий. Во время своего пребывания там – жизнеописанием преподобного Антония, переведенного на латинский язык. Далее, во время арианских смут около половины IV века, многие западные епископы были удаляемы на восток, где знакомились с монашеской жизнью и, возвращаясь домой, заводили у себя монастыри. Таков, например, Евсевий, епископ Верчельский. Кроме того, такие великие мужи, как Амвросий Медиоланский, Иероним, Августин, Мартин, епископ Турский. В конце IV века имели большое влияние на развитие в западном обществе расположения к монашеской жизни. Иероним, проживавший долгое время на Востоке, в Вифлеемском монастыре, своими письмами оттуда о тихой монашеской жизни побудил многих знатных римских мужчин и женщин начать монашескую жизнь. У Мартина Турского при его жизни было уже до 2000 монахов. Но гораздо более имел успех Иоанн Кассиан в начале V века. Он был человек образованный, путешествовал по Востоку, познакомился с правилами общежительных монастырей и перенес их в Южную Галлию, где в Массилии, Марселе основал два монастыря. Но вообще монашество на Западе не встретило сначала такого сочувствия, как на Востоке, и распространялось гораздо медленнее. Условия жизни и климат на Западе были другие, чем на Востоке, поэтому восточное подвижничество прививалось там труднее. Страница 264. Организатором западного монашества в формах, несколько измененных сравнительно с монашеством восточным, был Бенедикт Нурсийский. Он родился около 480 года, умер в 543 году, происходил из благородной фамилии итальянской провинции Нурсии. Родители отправили его в Рим для воспитания. Здесь он увидел распущенную жизнь шумного города и, сравнивая ее со святой жизнью восточных отшельников, с которой познакомился по слухам и через чтение, решился удалиться в пустыню. Ему было только 14 лет. За несколько миль от Рима, в уединенном месте, он встретил старца Романа, монаха близлежащего монастыря, и открыл ему свое намерение вести подвижническую жизнь. Тот удивился такой ревности мальчика, но все-таки указал ему место в одной пещере при подошве горы. Бенедикт поселился здесь и, желая подвязаться в совершенном уединении, устроил так, что Роман приносил ему хлеб и передавал его по веревке, спуская ее со скалы. Случайно пастухи открыли Бенедикта, слава о таком пустыннике распространилась. Несмотря на его молодость, монахи соседнего монастыря выбрали его своим настоятелем. Но когда Бенедикт стал вводить в монастыре строгие порядки, те же монахи вооружились против него, так что он должен был бежать. Он ушел в область Флоренции и основал здесь 12 монастырей, поместивши в каждом по 12 монахов. Он приобрел такое уважение, что к нему отдавали на воспитание своих детей, многие знатные римляне. Но зависть соседнего флорентийского духовенства заставила его бежать и отсюда. На этот раз он нашел себе убежище в одном диком месте в развалинах древней крепости – Каструм Касинум, лежавший на высокой горе, и основал здесь монастырь. Это знаменитый впоследствии Монте-Кассинский монастырь. Зная по опыту, что аскетическая и монашеская жизнь Востока туго прививается на Западе, Бенедикт пришел к мысли изменить несколько условий монашеской жизни. В правилах, которые составил он в 529 году для своих монахов, он не требует от них тех лишений, которые имели место на Востоке, а заповедует единственно порядок, умеренность и трудолюбие. По его правилам, каждый вступающий в монастырь должен был в течение года выдержать испытания, новициаты, и затем дать клятву, письменно изложенную, что будет выполнять все монашеские правила и никогда не оставит монашеского звания. Заниматься монахи должны были обработкой полей, чтобы достать средства к пропитанию, изучением Святого Писания и вообще христианского вероучения, переписыванием книг, воспитанием детей. Страница 265. Впоследствии к этим занятиям бенедиктинских монахов присоединилась еще миссионерская деятельность и занятия светскими науками. Имущество монахов должно было быть общее. Все монахи должны были находиться в безусловном повиновении у настоятеля с отречением от собственной воли. Правила Бенедикта вошли во всеобщее употребление на Западе. Практическое направление, данное Бенедиктом западному монашеству, имело своим последствием то, что западное монашество приобрело большое влияние на ход церковных дел и особенно на ход общественного образования. Это информация от Смирнова. Иноки обители Иоанна Крестителя именовались бенедиктинцами. Память преподобного Бенедикта празднуется 14 марта.